Глава 10. Вечером я стою перед зеркалом, словно перед судом. Не знаю, что надеть. Обычное платье кажется слишком скучным, красное – вызывающим, черное – банальным. В итоге выбираю то, в чем чувствую себя незащищенной, но настоящей. Шелковая блуза оттенка слоновой кости, темно-синие брюки и тонкие каблуки. Волосы распущены. Минимум макияжа, только кожа, только взгляд, только дрожащие пальцы на замке сумки. Ключ лежит в кармане пиджака. Его вес ощущается странно, как будто он не из металла, а из решений. Я вызываю такси. Смотрю в окно, пока машина везет меня сквозь вечерний город. Оранжевый свет фонарей течет по мокрому асфальту, как мед по стеклу. Сердце бьется неровно. Кажется, я не дышу. Нужный дом находится в элитном районе. Башня из стекла и стали, охрана у входа, идеально подстриженные кусты, фойе, мрамор, золото и безмолвие. Я подхожу к ресепшену, называю номер пентхауса. Консьерж кивает, будто знал, что я приду. Господин Лиян сообщил, что вы приглашены. Лифт уже готов. Спасибо. Мой голос срывается. Я не знала, что это будет так официально. И вместе с тем, как посвящение. Лифт движется медленно. Стены зеркальные. Я вижу себя со всех сторон. Неровную, тонкую, настоящую. На верхнем этаже дверь открывается сама, без звука. И я, резко выдохнув, вхожу. Пентхаус не похож на обычное жилье. Это как храм, как сцена, как декорация для особого ритуала. Пространство большое, но не пустое. Высокие окна от пола до потолка. Город прямо перед глазами, как бесконечная панорама. Свет приглушен, почти теплый, знакомый аромат. Сандал, кожа и мускус. На полу лежат ковры в восточном стиле. По углам тени и силуэты странных скульптур. Все в нем изысканно, как он сам. Лиян стоит у окна. В черной рубашке, чуть расстегнутой на груди, без маски. Его волосы чуть влажные, будто он только что вышел из душа. Он смотрит на меня, и я чувствую, как все внутри сжимается. Это не игра, не сессия, не спектакль. Это мужчина, в присутствии которого подкашиваются ноги. «Ты меня нашла, Инга», — говорит он, тихо, почти буднично. Как будто я опоздала на встречу, о которой он знал наперед. «Да», — отвечаю я и замолкаю. Он не двигается, только смотрит. Долго, внимательно. Как будто сканирует или запоминает. «Не задавай вопросов», — говорит он вдруг. «Не сейчас, не потом». Я киваю и даже не знаю, соглашаюсь ли или подчиняюсь. Просто в этот момент я не хочу разрушать молчанием то, что происходит. Он протягивает руку, и я иду к нему. Касаюсь пальцами его ладони, становится тепло и надежно. Лиян ведет меня по квартире. Медленно, молча. Каждая деталь пространства продумана. Даже вино в бокале. Музыка, которая почти не слышна. Он подходит ближе, обнимает. И я понимаю, не для того, чтобы владеть, а чтобы напомнить, что я здесь, что он тоже. И мы в одной точке пространства. Наконец. Лиян гладит мои волосы. «У тебя был трудный день». Я киваю. «Три дня», шепчу. «Мне нужно было время». И я снова киваю, не спрашивая, зачем, почему, потому что он просил, без вопросов. Лиян касается моих губ. аккуратно, почти нежно. И в этом поцелуе нет страсти, только подтверждение, признание. Да, ты нужна. Да, ты важна. Да, я снова здесь. Он отстраняется и жестом указывает на диван. Я сажусь. Он рядом, но не вплотную. И в то же время близко, очень близко. Он смотрит на меня в полутени. Если ты останешься, сегодня будет не игра, не сценарий, не то, к чему мы привыкли. Я вздрагиваю. Он смотрит прямо в глаза. Сегодня ты увидишь то, что вне ролей, но это потребует от тебя быть собой целиком. Я не понимаю, точнее, не до конца, но киваю, потому что хочу быть собой, с ним, потому что не могу иначе, потому что голос Лияна — единственное, что звучит во мне по-настоящему. Он подает мне руку. Тогда иди со мной. Я встаю и иду с ключом в кармане, безумной тишиной в ушах и бурей в груди. Дверь захлопывается за нами, и начинается что-то, для чего не было слов в прошлой жизни. Он ведет меня по коридору. На стенах висят картины в приглушенных тонах, абстракции, словно отражение волн или дыхания. Комната, в которую мы входим, наполнена мягким светом, совсем не ярким, почти как сон. Там нет ничего вызывающего, только большое низкое ложе с белоснежным бельем. В воздухе пахнет ветвером, сандалом и чем-то металлическим, как будто эмоция может иметь запах. Все тело гудит от ожидания. Лиян стоит рядом, не спешит. Его рука касается моей щеки, будто кисть к холсту. И я не дышу. Он не говорит ни слова, только целует. Медленно, как будто впервые. Или как будто в последний раз. Этот поцелуй не похож на другие. Не на те, что были в комнате под свечами, не на те, что жгли кожу или давали дрожь. Это как откровение, как просьба или как откат боли, который и есть настоящая близость. Он медленно расстегивает мою блузу, не с жадностью, а как будто распаковывает тайну, которую сам же запер. Я тянусь к его рубашке. Пальцы путаются. Он помогает и не торопит. Его взгляд темный, глубокий, но без прежнего холода. Сейчас в нем что-то другое. Лиян ложится рядом со мной и касается моего плеча, словно изучает. Целует шею, ключицы, живот. Линию бедер. Каждое прикосновение — это не действие, а диалог. Я задыхаюсь не от возбуждения, а от странной нежности, которой не была готова. На глазах выступают слезы, ни горя, ни радости, о боли, которую, оказывается, так долго носила. «Тебе не нужно меня знать», — шепчет он, целуя мочку уха. «Тебе нужно чувствовать». Я хватаюсь за него, не за тело, а за саму суть. Лиян проникает в меня медленно, почти с благоговением. И в этом чудо и пытка одновременно. Такая дикая, невыносимая близость. Он двигается во мне, не отводя взгляда. Мы не стонем, не зовем, не кричим. Мы дышим в унисон, как будто это не просто акт, а присяга. Лиян гладит мои волосы, стирает губами мои слезы, вновь и вновь входит, но не чтобы взять, а чтобы остаться. Я шепчу его имя, он отвечает выдохом, и в какой-то момент, мне кажется, я стала частью его. Это не метафора, а буквально я растворена. Оргазм накрывает, как прилив, безудержными волнами не только тело, но и душу. Лиян не кричит, только дрожит. Я чувствую его внутри, будто он оставляет не только семя, а словно ставит печать. Мы лежим долго, тело к телу, лоб к лбу. Он не говорит и не двигается. Я боюсь пошевелиться, чтобы не разрушить тишину. Такую тишину, в которой замерла правда. Я засыпаю у него на груди. Чувствую его дыхание на щеке. Это тепло в позвоночнике. Его слова будто вытравлены в сердце. Тебе не нужно меня знать. Тебе нужно чувствовать.